оставив его справа метрах в 40. «Браво!» — сказал хозяин. «Браво!» — повторили матросы. И все с удивлением смотрели на этого человека, в чьем взгляде пробудился ум, а в теле — сила, которых они в нем и не подозревали. «Вот видите», — сказал Дантес, оставляя руль, — «я вам пригожусь хотя бы на время рейса. Если в Ливорно я вам больше не потребуюсь, оставьте меня там, а я из первого жалования заплачу вам за пищу и платье, которое вы мне дадите». «Хорошо», — сказал хозяин. «Мы уж как-нибудь поладим, если вы не запросите лишнего». «Один матрос стоит другого», — сказал Дантес. «Что вы платите товарищам, то заплатите и мне». «Это несправедливо», — сказал матрос, вытащивший Дантеса из воды. «Вы знаете больше нас». «А тебе какое дело, Джакопо?» — сказал хозяин. «Каждый волен наниматься за такую плату, за какую ему угодно». «И то правда», — сказал Джакопо. «Я просто так сказал. Ты бы лучше ссудил его штанами и курткой, если только у тебя найдутся лишние». «Лишней куртки у меня нет», — отвечал Джакопо, — «но есть рубашка и штаны». «Это все, что мне надо», — сказал Дантес. «Спасибо, друг». Джакопо спустился в люк и через минуту возвратился, неся одежду, которую Дантес натянул на себя с неизъяснимым блаженством. «Не нужно ли вам чего-нибудь еще?» — спросил хозяин. «Кусок хлеба и еще глоток вашего чудесного рома, который я уже пробовал. Я давно ничего не ел». В самом деле, он не ел почти двое суток. Дантесу принесли ломоть хлеба, а Джакоппо подал ему флягу. «Лево руля!» — крикнул капитан рулевому. Дантес поднес было флягу к губам, но его рука остановилась на полдороги. «Смотрите!» — сказал хозяин. «Что такое творится в замке Иф?» Над зубцами южного бастиона замка Иф появилось белое облачко. Секунду спустя до Тартаны долетел звук отдаленного пушечного выстрела. Матросы подняли головы, переглядываясь. — Что это значит? — спросил хозяин. — Верно, какой-нибудь арестант бежал этой ночью, — сказал Дантес. — Вот и подняли тревогу. Хозяин пристально взглянул на молодого человека, который, произнося эти слова, поднес флягу к губам. Но Дантес потягивал ром с таким невозмутимым спокойствием, что если хозяин и заподозрил что-нибудь, то это подозрение только мелькнуло в его уме и тотчас же исчезло. — «Ну и забористый же ром! — сказал Дантес, вытирая рукавом рубашки пот, выступивший у него на лбу. «Если даже это он, — проворчал хозяин, поглядывая на него, — тем лучше. Мне достался лихой малый». Дантес попросил позволения сесть у руля. Рулевой, обрадовавшись смене, взглянул на хозяина, который сделал ему знак, что он может передать руль своему новому товарищу. Сидя у руля, Дантес мог, не возбуждая подозрений, глядеть в сторону Марселя. «Какое у нас сегодня число? — спросил Дантес у подсевшего к нему Джакопо, когда замок Иф исчез из виду. — 28 февраля, — отвечал матрос. — Которого года? — спросил Дантес. — Как которого года? Вы спрашиваете, которого года? — Да, — отвечал Дантес. — Я спрашиваю, которого года? — Вы забыли, в котором году мы живем? — Что поделаешь? — сказал Дантес, смеясь. Я так перепугался сегодня ночью, что чуть не лишился рассудка, и у меня совсем отшибла память. А потому я и спрашиваю, которого года у нас сегодня 28 февраля? — 1829 года, — сказал Джакопо. Прошло ровно 14 лет со дня заточения Дантеса. Он переступил порог замка Иф 19 лет от роду, а вышел оттуда 33. Горестная улыбка мелькнула на его устах. Он спрашивал себя, что стало за это время с Мерседес, которая, вероятно, считала его умершим. Потом пламя ненависти вспыхнуло в его глазах. Он вспомнил о трех негодяях, которым был обязан долгим мучительным заточением. И он снова, как некогда в тюрьме, поклялся страшной клятвой,